Глава 15. «Люди, а можно мне погреться?» Внезапно, как расстройство желудка, напомнило себе сбежавший в лес раб. Появление данного персонажа стало полной неожиданностью для представителей обеих встретившихся цивилизаций. Благо, о существовании беглеца все мы успели благополучно забыть. Обе компании к тому моменту уже объединились, а поэтому сидели вокруг большого костра и мирно обменивались информацией. Остатки нашего коньяка были допиты, и теперь мы дружно употребляли привезенное гостями пиво из жестяных банок с англоязычными надписями и весьма странным вкусом. Следует отметить, что вышедший к нашему шалашу доходяга и в лучшей-то своей форме отнюдь не являлся образчиком атлетизма и мужской привлекательности. А уж после нескольких часов, проведенных голышом в лесу, при не самой высокой температуре... Ну, в общем, вид беглец имел жалкий и потешный. Так что его просьба, произнесенная дрожащим голосом, сначала повергла собравшихся в ступор, а потом все дружно начали ржать. Да-да, не смеяться, а вот, знаете, именно как ржать. Видимо, сказалось напряжение последних часов и валяющиеся с ног новости, ошеломляющая для обоих сторон информация, которая ни те, ни другие еще не успели толком переварить. Ну и крайне туманные перспективы дальнейшего развития событий. Короче, народу потребовалась разрядка, и спусковым крючком для нее послужило возвращение так неосмотрительно сбежавшего участника вечеринки. А потому примерно на минуту все мы вместе выпали из реальности, предаваясь безудержному хохоту. А еще вышедший из леса ведь до сих пор ничего не знал. «Ха-ха-ха-ха-ха! Вот ведь мудак!» «А ты одеться для начала не хочешь?» Покатываясь со смеху, вопрошала госпожа. Впрочем, к тому моменту мы уже знали, что у девушки есть и вполне нормальное русское имя. Олеся. «Ха-ха! Чё ж ты там делал целых три часа-то? Дрочил, что ли?» Этими словами девушка окончательно смутила беглеца, так что мне даже показалось, что он сейчас опять куда-нибудь убежит. Видимо, схожие подозрения закрались и у Вахтенкова, потому как тот встал, подошел к парню и учительским тоном произнес: «Так, где твоя палатка? Давай-ка и правда, оденемся для начала». Прозвучало строго и даже внушительно. Вот только Пашка был бы не Пашкой, если бы не попытался и здесь подковырнуть несчастного. «Нечего своей наготой приводить в смущение женские сердца». Нет, так-то оно, возможно, и не имел в виду ничего дурного. Вот только текущее состояние того, что должно было, по идее, приводить в смущение женские сердца, оказалось настолько удручающим, что слова честного милиционера привели к новому взрыву коллективной истерики. И теперь безумие продолжалось уже несколько минут, а окончательно смутившийся парень молча убежал в одну из палаток. Я не знаю, что он такое мог подумать про нас, но, наверное, решил, что мы еще одна группа отдыхающих, с которой сначала вспыхнул конфликт, а потом состоялось примирение. И уж совершенно точно последний член группы пришельцев пока еще не понял, что попал в другой мир. К слову, к общему костру беглый раб, ненароком подвергшийся коллективной обструкции, так и не вышел. Видимо, наша реакция на его появление негативно сказалась на его тонкой душевной организации. Так что мне его даже стало немножко жаль. Но... По здравым размышлениям, вспомнив, как этот юноша, бледный, со взором горящим, всего несколько часов назад, безо всякого намека на стыд, отплясывал голышом перед костром, да еще и в присутствии особей противоположного пола, я счел, что так подлецу и надо, и поделом ему. Зато триумфальное возвращение беглого раба разрядило обстановку, сблизив тем самым обе группы, что и позволило хотя бы на время забыть про разделяющую нас пропасть и начать спокойно разговаривать на обычном, бытовом уровне. Ну, может, и не совсем уж спокойно, но главное, общение между представителями разных миров окончательно перешло в неформальную плоскость. И это было замечательно. «А вот ты мне скажи», — обратилась почему-то именно ко мне Олеся, она же рабовладелица, «а есть у вас в вашем совке социалки?» Я не понял вопроса. Что значит социалки такие? Решил не зацикливаться на оскорбительно звучащем совке, хотя, возможно, и зря. Ну, социальные сети, то есть. К Как умственно отсталому, начала пояснять девушка. Но это такие сайты специальные, где люди регистрируются, заводят свои страницы, выкладывают фотки и общаются с друзьями. Ну и вообще. Судя по тому, что после данного вопроса на меня весьма внимательно начали поглядывать все присутствующие представители иномирья, данная тема являлась для них весьма-весьма значимой. А вот я немного попал впросак. Нет, так-то моих познаний в английском хватало, чтобы догадаться, что под сайтом, ну, это место в переводе на русский, подразумевается наш сетевой адрес. Ну, что еще такое за социальные сети такие? Поняв, что я затрудняюсь с ответом и что никто из товарищей не спешит мне на помощь, девушка начала как-то даже светлеть лицом. «Вот», — торжественно заявила Олеся, — «в вашем отсталом мире даже социальных сетей нет». «Это наш-то мир отсталый!» Услышав такое, я даже задохнулся от возмущения. «Да наши умники ваши смартфоны лет на 20 опередили!» «Ничего подобного!» — вмешался в разговор уже Андрей. «У нас тоже Samsung раскладушки выпускает, просто они стоят дорого и спросом не пользуются, а в социалках у нас только старперы не зависают». Весь внешний вид парня совершенно наглядно демонстрировал, что, по его мнению, в данном вопросе поставлена жирная и окончательная точка. Тема закрыта, то есть. Удивительно, но товарищи толстяка полностью разделяли его позицию. Выражение их лиц после тирады про старперов приобрело эдакий высокомерно-снисходительный оттенок. Мы с Пашкой переглянулись, и тот все же решил вступить в разговор. У каждого гражданина СССР есть собственный уникальный адрес сети, который тот получает в момент появления на свет. Туда же вносится биометрическая информация, и только через этот адрес гражданин выходит в сеть, общается с государственными и социальными организациями, управляет личными финансами, делает покупки, заказывает услуги и прочее. Там же он и публикует все, что посчитает нужным. Фото, видео, личные новости, тексты. Заметив, что пришельцы его внимательно слушают, Вахтенков продолжал. Там же есть и говорилка. Через нее можно, конечно, и с друзьями пообщаться, вот только зачем этим злоупотреблять? Заметив, что ребята не очень понимают моего друга, я решил ему помочь. В говорилках мы просто договариваемся о встрече, ну, и общаемся с друзьями из других городов или стран. Хотя... Что мешает слетать на самолете даже в другой город, если человек хороший? «Да ты не догоняешь!» — опять вмешалась Олеся. Видимо, ко мне девица питала некую слабость, а может, просто боялась остальных. Во всяком случае, Пашку она не перебивала. «Вот я в инсту выложила фотку недели 3 назад с одной в списке. Так она 84 тысячи лайков набрала. У моего аккаунта уже 1500 фолловеров». «А в Ютубе у нас тысячи людей ведут свои каналы», — поддержал девушку Андрей. «Многие этим вообще живут». «Да, и в ТикТоке», — влезла полноватая девица. «Миллионеры есть долларовые», — добавил свои 5 копеек еще и Мурат. «Из того, что сейчас услышал, не понял ничего». «Как это они там зарабатывают? На чем? Им за фотки голышом, что ли, платят? И какая-то куча непонятных слов. Что за инст? Что за лайки? Что такое фолловеры? И вписка какая-то». Впрочем, по здравому размышлению решил не зацикливаться на ерунде. Все равно пришельцев вряд ли получится принудить разговаривать нормально, без их жаргонизмов. Поздно воспитывать, взрослые же люди. Хотя и ведут себя как дети. «Вам за фото и видео в голом виде деньги платят, да?» Задал я вопрос по существу. «Вы поэтому здесь себя так вели?» Сначала ребята-параллельщики впали в ступор от моего вопроса, а потом... Начали ржать. Надо мной ржать. «Ну ты даешь, чел, ой!» Хлопнул меня по плечу Марат. «Ха-ха-ха!» Заливалась Олеся. «Платит за фотки! Ха-ха-ха!» «Не, мы такие стримы не делаем. Это у нас так, для души, не для денег!» Отсмеявшись, сообщил наконец Андрей. «И за контент у нас напрямую никто не платит. Люди на рекламе зарабатывают. Если канал интересный, и у него много подписчиков, и много просмотров, администрация видеохостинга, размещает там рекламные ролики. а уже с них за показы и за клики и монетка автору капает. Впрочем, он с нами говорил как со несмышленными детьми. Видимо, возможность зарабатывать на собственноручно снятом видео он считал колоссальным достижением собственной цивилизации. А я вот, как и все наши, так и не понял, а что в этом всем хорошего? Не знаю. У нас, как ты их называешь, видеохостинги, да? Это место, где вы свои видео размещаете. После того, как Андрей кивнул, Саныч продолжил. Так вот, у нас отдельных видеохостингов нет. Зато на собственном адресе ты можешь размещать все, что захочешь. Денег, правда, за это не платят. Да и рекламы у нас как таковой нету. Информация о том, что у нас нет рекламы и нет возможности зарабатывать на своих видео, неприятно поразила иномирян. Так это у вас, то есть, в совке? Так, да? А на Западе как? Решила выяснить животрепещущий вопрос Олеся. Видишь ли, девочка, в нашем мире Запада как такового уже давно нет. Кап стран, в смысле, нет. Запад — это просто страна света, и, к слову, она никуда не делась. Социализм в том или ином виде сейчас везде. А поскольку мы мировые лидеры во всех областях, то и в других странах у нас также, ну, более-менее. От последнего сообщения визитеры из альтернативной реальности откровенно впали в оцепенение. И с минуту, наверное, молчали. Заметно было, что новость их по-настоящему прибила. Так-то вот. А то вот развыпендривались, понимаешь. Вы что там, ракетами их, что ли, расхерачили? После паузы решил уточнить кавказец, как самый смелый. Ну, тут уже смеялись мы. Нет, дорогой, ответил Саныч. Обошлось без войны. Ну, точнее, войны как раз были, но у них, а не у нас. И не с нами. В Штатах, к примеру, Техас и Калифорния за независимость воевали. И не только они, и не только за независимость. Так что самих штатов больше нет. Ну, точнее, есть, но от них остался только небольшой огрызок на северо-востоке. И все, уточнил уже Пашка. Но как так-то? Выразил общее недоумение нашими словами Андрей. Ведь США – самая могущественная держава в мире. И тут уже настала пора дивиться нам. Была могущественная, с нажимом на «была», сообщил Вахтенков. Была в середине прошлого века. Но вот экономическое соревнование с СССР они проиграли с треском, поэтому и развалились под гнетом собственных проблем. Про кризисы перепроизводства еще Карл Маркс писал, почитайте. Опыт общения с иномирянами подсказывал, что вряд ли эти светочи разума знакомы с теоретическими воззрениями Маркса и Энгельса, так что я счел необходимым пояснить. Без планового управления любая экономика неизбежно приходит к краху, ведь любой потребительский спрос современными средствами производства удовлетворить легче легкого. И что тогда делать, если спрос на все уже удовлетворен? Ну, я не знаю, у нас живут как-то же Штаты, да и Европа, и знаете, ребята хорошо живут. И что, и кризисов у вас нету? Нет, ну кризисы, конечно, есть. Вот! Совсем невежливо перебил парня Вахтенков. В вашем мире экономика сбрасывает избыточный пар через кризисы, за которые наверняка беднейшие планы расплачиваются. Так? Ну, наверное. Как-то не слишком уверенно, подтвердил толстяк. Заметно было, что он и сам, и его сотоварищи далеки от вопросов политэкономической теории. Ага, фотки с социалками куда важнее, понимаю. Но тут в дискуссию опять решила влезть госпожа. «Эй, ребятки, а чего нам тут пургу? Случаем не прогоняете ли, а? У США ведь и армия самая сильная, и наука. Это они компьютеры изобрели. В космос первые полетели, на Луну высадились». «Чё ты гонишь в натуре?» — возмутился уже Мурат. «В космос мы первые полетели. Ты чё, про Гагарина не знаешь?» Выходит, в их мире, как и у нас, первым космонавтом также стал Юрий Гагарин. Ну, хоть в чем-то совпали. И тут, вот на этом самом месте, девушка, наверное, впервые с момента знакомства с нами смутилась. А, Гагарин, ну да, точно, блин. Да, но на Луну амеры точно первые высадились. С интересом понаблюдав за экспертным дискурсом, решил кое-что уточнить. Ребят, Так у вас на Луне есть американские базы? Мой вопрос почему-то привел братьев по разуму в совершеннейшее смущение. Они как-то разом затихли, начали переглядываться, так что даже в разговор вступил до этого молчавший второй раб. Его, кажется, Михаил зовут. А у вас что, есть базы на Луне? Да, и на Луне, и на Марсе. Ну, хотя на Марсе пока еще не строится, ответил за всех Саныч. Судя по тому, в какое смятение пришли ребята из капиталистического мира, сразу стало понятно, что в капиталистической вселенной никаких таких баз на естественном спутнике Земли нету, что вскоре и подтвердил нам Андрей. Круто! Нет, это реально круто! У нас пиндосы полетали-полетали в 70-е, и все! У нас никаких баз нету! Да и не факт, что они вообще летали, встрял оживившийся Михаил. Я смотрел видос, там доказывают, что всю эту высадку в Голливуде в павильоне снимали. Обалдеть и не встать. Мало того, что буржуи не подтянули даже базы на ближнем к Земле спутнике, так еще есть сомнение, что они вообще туда летали. А как же СССР в вашем мире? Ну, в смысле, с Луной? Счел необходимым уточнить я. Да никак, ответил Олеся. Не летали наши на Луну. Правда просто валила с ног. Что? «Вообще не летали? Даже орбитальных полетов не было?» — переспросил я с оттенком недоверия. Заметив, что Олеся явно не в теме про всякие там орбитальные полеты, это ж тебе не фотки какие-то, правда? На выручку ей пришел Андрей. Полет вроде были. Даже луноход на поверхность высаживался, но без экипажа. «И что, на этом все?» — Саныч задал вопрос таким тоном, будто бы Андрей нес персональную ответственность за бедственное положение космической отрасли в их мире. «Ну да», — ответил растерявшийся, хотя, в общем-то, и ни в чем не повинный парень. «А что, у вас эти самые базы российские? Ну, я, то есть, хотел сказать, советские», — захотел сменить скользкую тему, явно начавший приходить в себя недавний раб. Ответил ему Вахтенков. «В целом, да, советские. Сейчас на Луне 3 базы. На них 2 чисто наши, а еще одна международная, для нас и для стран соцлагеря. Но там все равно все оборудование наше». «А на Марсе?» «А, на Марсе пока только строится, но полеты налажены более-менее регулярные». «В точках противостояния, разумеется», — внес поправку Павел, хотя это и явно было уже лишним. Инномировая аудитория вряд ли находилась в курсах того, что такое точки противостояния. И если бы мой друг с умным видом задвинул им, что, дескать, летаем каждый месяц, проглотила бы, не поморщившись. «Ну нифига ж себе!» «Так это вы там реально пиндосов сделали?» Поняв, наконец, что все мы не шутим и не разыгрываем, выразил искреннее восхищение Михаил. «Каких таких пиндосов? Я уже догадывался, что он имеет в виду, но для проформы решил уточнить. Ну, американцев, в смысле? У нас есть к ним такое пренебрежительное обращение», — пояснил уже Андрей. «А у вас что, их так не называют?» «Да нет, не называют. А зачем другой народ оскорблять? Мы интернационалисты вообще-то». Это уже вступило в общий разговор Елена. «Да и странно как-то. То у вас самые великие, а то пиндосы какие-то. Это как так-то?» «Великие-то они великие, но у нас все равно их никто не любит». «Значит, не такие уж и великие, раз их никто не любит», — насмешливо подела парня Лена. «Так все деньги у них!» — свое веское слово внес Мурат. «Они просто доллары печатают сколько хотят, а весь мир этими долларами рассчитывается». Чем больше мы общались с пришельцами, тем большее недоумение у меня и у моих друзей вызывало общественное, экономическое и политическое устройство параллельной вселенной. Так что я просто не мог не задать вопрос сам собой напрашивающийся. «То есть вы производите какие-то товары, а потом продаете их за бумажки, которые американцы неограниченно печатают? Так? А зачем вы это делаете?» Последний вопрос я задал таким тоном, что он звучал: «Мы что, сумасшедшие?» Однако, похоже, что мой такой логичный для человека и социалистической системы вопрос поставил компанию иномирян в полный тупик, потому как молчание продолжалось довольно долго. Прервала его опять экс-рабовладелица. «Да какая нафиг разница? Все так живут. И хорошо живут, между прочим. У нас одни старперы воняют про то, что доллары — это просто бумажки разрисованные». И опять сразу стало ясно, что ее аргумент про старперов наповал сразил товарищей девушки. Похоже, что в мире победившего капитализма старость не была в чести, как и логика со здравым смыслом, но это так, к слову. Вот в нашей стране неработающие пенсионеры не имеют избирательных прав. И это вполне логично, ведь они не создают никакого продукта экономической деятельности, они только потребляют. Однако, при этом, никто даже не думает их оскорблять. Наоборот, пожилым людям у нас всяческий почет и уважение. А вот в мире пришельцев пенсионеры это не просто наделенные правом голоса, они и наиболее активная с электоральной точки зрения часть общества, ну если верить словам ребят. Но в то же время молодежь к ним относится как к умственно неполноценным. А почему ж так происходит? Может, это какая-то компенсация? При чем тут старперы? Решил все же уточнить я. У вас что, если какое-то мнение высказывает немолодой человек, то это мнение сразу же глупое? Иномирянам не нашлось, что ответить. Но по-своему, хотя и не совсем по теме, попытался прояснить ситуацию Андрей. Понимаешь, у нас в развитых странах уровень жизни очень высокий. У среднего класса есть все, что нужно для жизни. Дома, квартиры, машины, техника там всякая. Люди по 2-3 раза в год в отпуска летают в теплые страны. Так чего заморачиваться-то? Доллар, не доллар, ну какая нафиг разница? Вот ты мне скажи лучше, какая у тебя тачка? Влез в беседу Мурат. Тачка? О чем это он? Я и в самом деле поначалу не понял. В этот момент единственное, что пришло в голову, что какая-то садоводческая тачка, на которой садоводы-любители разводят навоз там или перегной. Поэтому я и переспросил. Я не понял, что за тачка? Ну машина у тебя какая? У тебя же есть машина? Ну вообще-то нету. Состояние полного обалдения, в котором оказались параллельщики после моего ответа, стало для них далеко не первым за сегодняшнюю ночь, но, наверное, эмоционально самым сильным. Вот тут действительно задел я их за живое, а поэтому посыпалось. Ты чё, серьезно? Нет тачки? Да как ты живешь-то вообще? Обалдеть! Ну, чувак, ты даешь. Может, у тебя прав нет там из-за справки? Ну и тому подобное, и все в таком роде. Наконец, мне на выручку опять-таки пришел друг-милиционер. У меня тоже нет личного электромобиля. И что такого? Да и у Саныча нет, и у Лены тоже. Данное сообщение пришельцев развеселило не на шутку. Они все как-то разом расслабились, и на их лицах появилось выражение облегчения и даже, что ли, беззаботности. В сочетании с явно читающимся чувством превосходства по отношению к нам убогим. Общее мнение, в очередной раз закурив и обдав всех присутствующих вонючим дымом, выразила Олеся. «Ребят, вот вы мне скажите, на кой уй нужны все эти ваши базы на Луне, если ни у кого из вас нет даже собственной тачки?» Увы, но девушка опять вернулась к своей не вполне нормативной манере общения. А ведь несколько часов до этого она таких крепких выражений себе не позволяла. Но это, видимо, под нашим влиянием. И вот теперь, после получения сведений о нашем бедственном материальном положении, похоже, все жители социалистической реальности настолько упали в ее глазах, что она решила, мол, да ничего, не стоит больше подстраиваться под всяких там неудачников. Нет, это ты мне скажи, на кой уй нужны эти ваши тачки, если вы все бараны необразованные? Вернулся в дискуссию разгорячившийся Саныч. «Да и бензиновых авто у нас нет уже много лет. Как вы вообще живете там в своих городах? Ведь вонь от машин стоит невообразимая». «Ты за базаром-то следи», — резко ответила вновь начавшая чувствовать свою уверенность Олеся. «У меня университетский диплом, между прочим. А сейчас я вторую вышку получаю». «И какая же у тебя университетская специальность?» Увидев, что обстановка опять накаляется, решил я перевести стрелки. «И кем ты работаешь, к слову?» «Специальный менеджмент. А работаю я менеджером торгового зала». Мы переглянулись в некотором недоумении, и Пашка решил уточнить. «Погоди, а что это за специальность такая? Менеджмент. И что это за профессия такая? Менеджер. Можно поподробнее?» «Менеджмент – это управление в переводе». С изрядной долей снисходительности пояснила нам Олеся. «Да вы что там в своем коммунизме совсем двинутые, раз таких элементарных вещей не знаете?» Мы опять переглянулись, и Павел задал еще один уточняющий вопрос. «Ну что, управление-то понятно, но специальность-то у тебя какая?» «Дядь, ты что, тупой? Я ж тебе говорю, управление — это и есть наша специальность». Сказать, что мы были потрясены, это ничего не сказать. Да как они вообще живут-то там? Как может полный профан, не имеющий вообще никакой профессии, чем-то там управлять? Ей и неудивительно, что у них союз развалился при таком-то эффективном менеджменте. А что такое менеджер торгового зала? Нет, так-то я догадывался уже, каким будет ответ, но все равно решил окончательно прояснить этот момент. «А, ну вообще вы даете!» Картина закатила глаза Олеся. «Есть сотовый оператор, ему нужно место, где он будет продавать свои услуги. И не только услуги, а телефон там всякий, периферию и прочую уйню. Так вот, это место называется торговый зал. Располагается торговый зал в торговом центре. Это такой большой-пребольшой домик, в котором много-много разных магазинов. Так вот, в одном из них я и работаю». Как уже совсем несмышленному ребенку пояснила девушка. Но я опять понял не все, а поэтому продолжил допытываться. «И что? Ты этим местом управляешь? Ну, в смысле, торговым залом?» «Да каким, блядь, залом?» Совсем уже взъярилась девица с доминантными наклонностями. «Ну, ты ж сама говорила, что менеджер, значит, управляющий», — не сдавался я. «Ну да, управляющий, только я не управляю, я продаю», — как-то смутившись сообщила Олеся. «А при чем тут тогда менеджмент?» Задал вопрос, такой же непонятливый, как и я, Пашка. Подругу опять-таки вызвался спасать толстяк Андрей. В данном контексте термин «менеджмент» подразумевает управление процессом продаж. Однако, какой же странный у них мир. Странный и сложный. Не продавец, а управляющий процессом продаж. Пришла в голову мысль, что мне, да и любому из моих товарищей, ой, как непросто было бы адаптироваться в таком. Наверное, похожая мысль пришла и в голову Алене Абрамовой, текущая Пашкина пассия. Она в тот момент задала вопрос, который крутился на языке у каждого из нас. «А у вас статус есть?» Недоумение, написанное на лицах людей из параллельной вселенной, лучше всяких слов дало ответ на этот поставленный вопрос. «Я не понял, что за статус? Социальный, что ли?» Пытался внести уточнение Михаил. «Нет, парень, не социальный. Точнее, социальный тоже, но не только», — начал объяснять Саныч. «Есть у вас разделение всех граждан страны по статусам? Ну, там, ученик, мастер, кандидат?» «У нас есть кандидаты наук», — продемонстрировала свою осведомленность Олеся. «Вы про них, да?» «Нет, мы не про них», — со вздохом произнес Саныч. «Наверное, сейчас времени у нас ушло на то, чтобы попытаться растолковать гостям из альтернативной реальности, что такое статус и зачем он нужен. И получилось, честно говоря, не очень, хотя мы очень старались. Камнем преткновения для пришельцев стала, как бы это сказать, неочевидность корреляции между высоким уровнем статуса с одной стороны и уровнем материального благосостояния с другой. Ребята еще могли бы понять, если бы имелась прямая зависимость. Ну, чем ты выше в иерархии, тем больше всяких плюшек. А так, узнав, что у нас хороший штукатур может быть обеспечен получше иного мастера, и какой-нибудь кооператор вообще способен жить в настоящем особняке, что твой академик, гости полностью утратили смысловую нить нашего повествования. Для них все услышанное было просто непостижимо. Короче, как бы две встретившиеся по безумной прихоти судьбы группы не пытались донести друг до друга информацию о том, что составляет саму суть бытия их мира, успеха ни одна, ни другая не достигла. Пришельцы были совершенно уверены в том, что смысл жизни любого человека состоит в тачках, фотках, социальных сетях, смартфонах и прочих ништяковых фишках. На нас они смотрели со смесью снисходительности, непонимания и такого легкого высокомерия, как на несмышленых детишек, или же как на пресловутых старперов. Сама идея общественного устройства, в котором во главу угла поставлены не материальные блага, а индивидуальное развитие личности, оказалась для иномирян абсолютно непостижима. Мы, в свою очередь, отчетливо понимали, что никто из встречной группы в нашем мире не сможет сдать квалификационный экзамен даже на студента, не говоря уже о чем-то большем. Так-то парни и девчонки вроде не самые глупые. Вот только для того, чтобы сдать на статус, мотивация нужна, без нее никак. Ведь уровень образования у всех пещерный, иначе не скажешь. Любой наш школьник из среднего класса имеет больший багаж знаний. Для того, чтобы просто подтянуться до нашего среднего уровня, им понадобится впахивать не один год. И для этого страстное желание требуется, которого у ребят не было и в помине. Короче, сложно придется нашим новым гражданам в нашем мире. Менеджеров торговых залов у нас нет, а с профессиями у них все сложно, весьма. Выяснилось последнее довольно скоро. Вот скажи, Андрюха, кем ты работаешь? Хлопнув парня по коленке, выпросил окончательно запанибратившийся Вахтенков. Я интернет-маркетологом, а что? А можешь ты мне объяснить на пальцах, что это за зверь такой? Подпустив элементы этакой доверительности, попросил Павел. Из последовавших затем сбивчивых объяснений и иномирянина удалось вычленить следующее. В капиталистической России и его мира существует множество производителей одинаковых товаров и услуг. Как оказалось, многие продукты, особенно это касается электроники, делаются не просто по похожим технологиям, но и вообще чуть ли не на одном заводе. А особенно если это касается основных комплектующих. Причем завод этот находится почему-то то ли в Китае, то ли в Тайване, но в их мире это почему-то разные государства. Однако, несмотря на то, что как бы разные производители предлагают по сути одно и то же, потребители вынуждены выбирать из разных марок, и это и называется в их мире понятие бренда. Собственно, задача маркетолога в этом и стоит, чтобы убедить покупателя в том, чтобы он предпочел какой-то конкретный товар из множества аналогичных, если не сказать одинаковых. Стало быть, ты, Андрюха, мошенник? Пашка уже откровенно издевался. А это почему это? Как-то даже возмутился интернет-маркетолог. Ну как же, ты сейчас сам сказал, что товары совершенно одинаковые, а ты говоришь людям, что они разные. Разве это не обман? Обвинение хотя и смутило парня, но было видно, что если бы он имел возможность сказать все, что он думает по поводу Пашкиных слов, то это будет опять что-то про тех же самых пресловутых старперов. Мне же показалось, что пора пришла вмешаться и выяснить, наконец, что означает вторая часть названия профессии «гости из другого мира». Андрей, ты сказал, что работаешь интернет-маркетологом. Интернет – это название глобальной сети в твоем мире, так? Дождавшись, отклика продолжил. Так что это все значит? Ты убеждаешь людей в сети через эти ваши социалки купить какой-то товар? Не совсем так. И иномирянин усмехнулся. Хотя у нас есть ребята, которые именно этим и занимаются. И я как бы тоже, но не совсем. В социалках я только рекламные кампании организовываю. А так мой профиль – продвижение сайта в поисковиках. И еще какое-то время ушло на объяснение нам неразумным сути профессии Андрея. Но в целом оно того стоило. Тот факт, что их так называемые сайты – суть наши адреса, на которых выложены сетевые страницы, мы уже выяснили ранее. Также мы догадались, что поскольку речь идет о коммерции, в данном случае это страница тех самых компаний-продавцов, которые Андрей продвигает. А вот где именно продвигает, это вообще оказалась бомба. Выяснилось, что полнотекстовой поисковик по всем сетевым адресам, совершенно прозрачный и бесплатный, у нас в их же мире делают какие-то специализированные коммерческие сайты, которые у них и называются поисковые системы, или же просто поисковики. Причем они не просто делают поиск по текстам и выдают наиболее точные соответствия, ну как это должно быть. Они ищут, а затем выдают результат поиска по каким-то безумно хитрым алгоритмам, чтобы исключить еще и влияние таких ребят, как Андрей. Потому что поисковики сами зарабатывают на рекламе, то есть на коммерческом продвижении тех же самых сайтов. А если сайты будут легко искаться, никакая реклама будет не нужна. Следовательно, поиск надо максимально усложнить, чтобы у компании не оставалось иного выбора, кроме как платить за рекламу. Ребята-продвиженцы тоже не сидят сложа руки. Поисковые алгоритмы постоянно ими изучаются, меры по обману поисковых роботов постоянно предпринимаются. В ответ на это поисковики также совершенствуются, ну и так далее. Когда смысл рассказа дошел до нас, некоторое время мы сидели молча, переваривая услышанное. А переварить было что? Человек профессионально занимается тем, что, изучив принципы работы одного коммерческого продукта, пытается этот самый продукт обмануть, чтобы поднять внутри него на более высокие позиции другой коммерческий продукт, который, в свою очередь, также обманом пытается продать себя уже конечному потребителю. Кощей Бессмертный со своим яйцом, ларцом и иголкой отдыхает. Насколько же это все сложно и искусственно, и нелепо. А ведь оказалось, что профессия у Андрея неплохо оплачивается. Во всяком случае, одна из припаркованных на берегу тачек принадлежала именно ему. И ведь данному ремеслу человек учился много-много лет. И ведь таких, как он, в параллельном мире миллионы. Как же тогда этот интернет-маркетолог, да и остальные гости будут устраиваться в нашем мире? Ведь более-менее нормальная профессия имеется только у дагестанца Мурада. Он автомеханик. Да, в нашем мире двигатели внутреннего сгорания Моветон, но переучится, надеюсь. Еще что-то полезное умеет делать по-прежнему чурающийся нашего общества раб, который своим драматичным возвращением так всех нас развеселил. Конечно, и ему придется переучиться на нашу технику, причем переучиваться долго, но все же системный администратор – это профессия. А вот остальные... Три оставшиеся девушки вместе работали в каком-то колл-центре. Не вдаваясь в подробности, понял, что их работа связана с коммерческой деятельностью, только не в сети, как у Андрея, а и не в торговом зале, как у Олеси. Они работали по телефону. В нашем мире им будет совсем сложно устроиться. У нас во всех справочных роботы давно. Разве что только в экстренной службе. Но там специалисты тоже ого-го трудятся. Неспроста девчонкам придется. Михаил тоже работал менеджером по продажам, но в офисе. Как они там вообще живут в своем странном мире, если все только и делают, что чего-то там кому-то перепродают? Кто у них вообще работает? Китайцы? Между тем, утро нового дня полностью вступило в свои права. И наш конструктивный обмен мнениями прервал звонок моей благоверной. «Сашка, привет! Ты куда пропал?» Голос Анечки звучал немножко тревожно. «Я проснулась, а тебя нет. И никого нет. Вы вообще где?» Собственно, звонок оказался как нельзя кстати. Новый день пришел, пора что-то решать и с пришельцами, и с тем, чем мы будем заниматься в ближайшем будущем. Но сначала следовало ответить жене. «Анечка, дорогая, со мной все в порядке. Тут с нами такое произошло. Да я тебе перезвоню минут через 5». И, не став слушать ее ответ, я отключил вызов. «Ребята!» Это я уже обратился ко всем, но в первую очередь к иномерянам. «Как вы попали в наш мир, ни нам, ни вам неизвестно. Сколько это все продлится, тоже. Поэтому предлагаю сейчас выдвигаться на базу. Там есть все условия для жизни и отдыха». «Точно», — поддержал меня Пашка. «А ты сейчас свою Анюту вызвонишь, чтобы она наш электро пригнала сюда и всех нас забрала». Не успел я кивнуть, как вмешалась неугомонная Олеся. «А что с нами будет?» Разумеется, этот вопрос интересовал не только ее, но и всех товарищей по несчастью, потому что они все дружно уставились на Вахтенкова, как на официальное должностное лицо в ожидании ответа. Мой друг прокашлялся и взял официальную ноту. Заявил. «Как представители органов правопорядка, я гарантирую, что вам в вашей жизни ничего не угрожает». Покосившись на спильное дерево, он продолжил. «Даже это мы вам простим. Думаю, что наши ученые будут просто в восторге от вашего пришествия. Так что на ближайший год жильем и работой вы будете обеспечены, а там уже видно будет». И как же это мне самому в голову не пришло? Похоже, я зря волновался по поводу трудоустройства пришельцев. Пашка совершенно прав. Наши светилы, вроде Ивлеева и Затонского, будут просто счастливы таким подарком. То есть мы будем вашими подопытными кроликами? Как-то нервно задал вопрос Михаил. Как это ни удивительно, но выяснилось, что перспектива сотрудничества с самыми передовыми учеными на планете прельщает далеко не всех. Наших гостей, к примеру, она не прельщала совершенно. По всей видимости, в мире, откуда они явились, участие в научных экспериментах не пользуется почетом и уважением. «Что значит кроликами?» — ответил с некоторым раздражением Вахтенков. «Насильно вас никто ни в чем принуждать не станет. Не хотите сотрудничать с учеными, гуляйте на все четыре стороны. Но вы посмотрите на себя со стороны, ребятки. Что вы умеете и... Кому вы вообще нужны в нашем мире? А? Может, ваши замечательные фото и будут кому-то интересны, но денег это вам точно не принесет. Подлила в масло в огонь Пашкина подруга, причем сделала это с изрядной долей ехидства в голосе. Ребят проняло. Даже показалось, что с подобной точки зрения они на проблемы своего будущего еще не смотрели. Что опять-таки странно, ну что за инфантилизм? Похоже, что пришельцы полагали, что все как-нибудь само рассосется, и им не придется ничего решать. Или же в самом деле надеялись стать местными знаменитостями и зарабатывать на рекламе, как у себя дома? Некоторое время молодые люди стояли кружком и перешептывались. Мы деликатно отошли в сторону и молча ждали, когда они к чему-нибудь придут. Хотя, к чему, собственно, они могли прийти? «Ладно, поехали на эту вашу базу, а там видно будет», — ответил, наконец, за всех кавказец Мурат. Вот кто бы сомневался. Я перезвонил Ане. Она не стала задавать лишних вопросов и просто согласилась приехать прямо сейчас. Ждать приезда супруги пришлось немного. Минут 20, вряд ли больше. Все это время обе компании молчали. Все же бессонная ночь, алкоголь, шок от произошедшего не могли не сказаться. Так что мы просто сидели и дремали. Когда к берегу озера подкатил арендованный микроавтобус, я встретил хлопнувшую входной дверцей жену, поцеловал ее в губы и сказал «все потом». Было заметно, что вопросы ее просто-таки переполняют, да и присутствие целой толпы незнакомцев девушку изрядно удивило. Так же, как и общий антураж. Но перечить мужу Анна не стала. Я же говорю, она у меня умница. Погрузились в машины. Мы все в одну, ну а пришельцы в свои две. Разумеется, мы поехали первыми, как знающий маршрут. За рулем, как всегда, сидел Пашка. И намеряне отставали ненамного, метров на 20-30. Однако и этой совсем небольшой дистанции между нами хватило для того, чтобы случился форс-мажор. Наш микроавтобус прошел очередной поворот и неспешно поплыл дальше, успев пройти изрядный кусок дороги, когда до моего затуманенного усталостью сознания наконец-таки дошло что-то не так. Просто мы отъехали по прямой, как столб дороги, метров на 200, а машины пришельцев из-за поворота не появились. Тогда я скомандовал «Стой!» «А, что такое?» Похоже, что мой друг также изрядно заторможен из-за бессонной ночи, поскольку пока мы остановились, электро успел проехать еще метров 30. «Пришельцев нет!» «Как нет?» С каким-то одурманенным видом произнес Вахтенков. Я молча показал в зеркало заднего вида, дорога до поворота была совершенно пуста. И тут уже дошло и до Павла, и до всех остальных, что за нами больше никто не ехал. Вот сволочи, млять, решили сбежать, твари. Разозленный Муровец, управляя электро в экстремальном режиме, развернулся и погнал машину назад. Вот только что-то опять мне нашептывало, что друг беснуется совершенно напрасно. Никто от нас сбегать и не думал. Как вскоре выяснилось, я оказался совершенно прав. Мы опять проехали треклятый поворот, потом еще с километр в обратном направлении, потом вернулись назад на берег озера, а пришельцев нигде не было. Заторможенность и сон с нас слетели, как и не бывало. Ведь на глазах происходило нечто не просто удивительное, а запредельное. Отрезок дороги от озера до злосчастного поворота не имел никаких ответвлений. И намерянам просто некуда было деваться, но они делись. «Кто-нибудь объяснит, наконец, что здесь происходит?» спросила возмущенная произошедшим супруга, когда мы утомились от своих метаний и вернулись на базу. «Ох, дорогая, видишь ли, это довольно длинный разговор».